Лариса долго не могла забеременеть, но все же это случилось, когда супруги потеряли всякую, казалось, надежду. Все 9 месяцев Карелин как мог оберегал жену. И когда наступил срок, он, не дожидаясь врачей, сам отвез ее в больницу. Сидел у Ларисиной постели до глубокой ночи, не выпуская из рук ее горячую ладошку. Она держалась молодцом, но немного стеснялась своего счастья перед другими женщинами в палате. Ночью врачи попросили, чтобы он ушел. «Ванюша, иди, иди домой. Со мной все будет хорошо. Утром проснешься уже отцом». Высвободила руку и спрятала под одеяло. Утром телефонный звонок разбудил Карелина. Чей-то чужой голос потребовал срочно приехать в родильный дом. «Что случилось?» Предчувствуя беду, попытался он разузнать подробности. На том конце провода положили трубку. Он не вошел, а влетел в кабинет главного врача. Несколько женщин в белых халатах от неожиданности вздрогнули и, как по команде, отвели глаза в сторону. Кто был поближе к выходу, шмыгнул мимо него в дверь. От первых же слов Карелину показалось, что затрещал под его ногами, ломаясь в мелкие кусочки, красивый паркет. Он проваливался в темную бездну и летел с высоты 9-го этажа, желая только одного — разбиться насмерть. Но кто-то успел подхватить его под руки и усадить в мягкое кресло, протянули стакан воды. Подробности, словно удары тяжелого молота, больно били по голове. Ему что-то объясняли про асфиксию, про то, как вначале без каких-либо признаков патологии родился мертвый ребенок, а спустя 1,5 часа от очень большой потери крови умерла и жена. Иван снова провалился в бездну, и ему даже показалось, что на этот раз он все же долетел до самого низа, ударившись о твердый асфальт. Больше Карелин уже ничего не чувствовал. Очнулся Иван только на 3-й день. Кругом были белые стены. Рядом с ним дремала пожилая сиделка. Карелин подозвал ее, и когда она нагнулась, умоляюще попросил: «Мамаша, помоги умереть. Нельзя мне без нее жить». «Да ты что, голубчик!» — всплеснула она руками. — Пригодится жизнь тебе еще, послужи людям, а дитё у тебя будет. Вон какой мужик здоровый. Горе у тебя, конечно, большое, в раз двоих лишился. Но что делать? Все мы под Богом ходим. Обе сердечные раны давно затянулись, но с тех пор Карелин как-то отчужденно стал относиться к женщинам и о семье уже больше не помышлял. Работа поглощала и перемалывала все его дни и часы. Когда занялся бизнесом, времени не стало вообще. Правда, изредка он приглашает по вечерам домой свою длинноногую секретаршу, но кроме постели их ничего не связывает. Они оба это прекрасно понимают, и обоих это не очень-то трогает. Но в последнее время одинокие ночи стали пугать Ивана своей пустотой.